На месте разрушенного идола Велеса у чудского конца Ростова Великого он основал Богоявленский монастырь, первую обитель на севере. Это было в конце XI века. Так христианство постепенно проникало из городов в глухие урочища и веси. Но язычники долго отстаивали свою веру. Летопись говорит о частых мятежах, вызванных происками волхвов. Суздальская Русь, отделенная от Приднепровья лесами, долгое время лежала в стороне от общерусских дел и почиталась князьями за маловажный удел. Сначала она предавалась к Переяславскому княжеству, потом перешла в удел к младшей ветви Мономаховичей. Сам Владимир Мономах только изредка бывал на севере для устройства земских дел. Эта отверженность Суздальской земли послужила ей на пользу. Незаметно она увеличивалась и пополнялась переселенцами с юга. Ко времени Юрия Долгорукова она вступает в историю уже многолюдной землей. Юрий Долгорукий первый почувствовал себя дома в Суздале и принялся за устройство земли. Он строил и укреплял города, воздвигал храмы, поощрял колонизацию, населял землю пленными. Того же лета князь великий Юрий Долгорукий Суздальский, быв под Черниговым ратью и возвратися в Суздаль на свое великое княжение, и пришед много церкви созда, на нерли святых страстотерпец Бориса и Глеба, и во свое имя город Юрьев заложи, нарицаемый Полесский, и церковь в нем каменну святого Георгия созда, а в Владимире церковь святого Георгия каменну же созда, и город Переяслав от клеща на переносе, и созда Балыпи старого, и церковь в нем постави каменну святого Спаса, а в Суздале постави церковь каменну Спаса же святого». Начатое Юрием Долгоруким дело устроения земли и укрепления единодержавия продолжали его сыновья и преемники Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Благодаря все ускорявшемуся упадку Киевщины, Суздальская земля при Всеволоде сильно возвысилась и сделалась многолюдной. Слово о полку Игореве обращается к нему со словами: «Великий княже Всеволоде, не мыслю ти прилететь издалеча, от дня стола поблюсти, ты бо можешь и веслы Волгу раскропити, а дон шеломы вылети». Уже ко времени княжения Всеволода, деда святого Александра, Суздальская Русь окончательно сложилась. По сравнению с Приднепровьем, в ней замечается много нового и самобытного, не похожего на прежний строй Киевщины. Князья здесь перестали переходить со стола на стол. Они все больше становились хозяевами земли. Вместе с ними и дружина начала оседать и приобретать земский характер. Становясь хозяевами-собственниками, бояре перестали менять одно княжество на другое, ищущи себе славы, а князю чти, а прочно обосновывались на своих землях. Интересы земли делались и их интересами. Быт князей и дружины стал более оседлым, начала стираться грань между княжеством и вотчиной. Государственное управление приблизилось к княжескому хозяйству. Вместе с тем изменился и весь строй земли. Вместо богатых торговых городов Киевщины здесь преобладало крестьянство, разбросанное по небольшим урочищам. Поэтому земская воля и притязания городов постепенно ослабели. Вскоре само слово «учинить вече» стало синонимом мятежа, беспорядка, стихийного и неорганизованного движения народа, временно вырывающегося из-под княжеской власти. Пришлое русское население смешалось с коренным, финским. Это изменило его речь, быт и наружность. Под влиянием северной природы изменился характер, и сложился новый великорусский тип. По сравнению с Киевской Русью, Русь Суздальская кажется возвращением назад, упадком. Ни один город на севере не может сравняться с Киевом. Образование и культура падают, письменность и литература, высоко развившиеся на юге, замирают на севере. Весь внутренний облик Киева и Суздаля представляются глубоко различными. Киев был устремлением к Византии, к степям и к Хазарии. С киевских гор открывались широкие горизонты и свободные дали. Все, что совершалось за рубежами, в Византии и в степях, было ему ведомо и непосредственно на него влияло. На севере горизонты сужаются, заслоняются лесами. Суздаль обращен на восток, к болгарам, более диким, чем Русь. Все, что доходит до него из других стран через Киев и Новгород, становится лишь далекими отголосками. Киев как бы согрет отблесками золотопарчевой Византии. На юге князь и его дружина переходили из удела в удел, от стола к столу.